Интересно, стоит ли хвататься за этот шанс? Это до сих пор беспокоит тебя? Селия перевернулась на кровати и спросила меня. У нас раздельные кровати, но даже так, расстояние между нами было достаточно маленьким. Я последую за вами, куда бы вы ни пошли. Я погладил Селию по голове, и она игриво свернулась. Вы хотите, чтобы я вас обслужила? Я, конечно, еще не совсем выросла, но я все равно женщина, на безрыбье. Похоже, она заметила, что я хочу женщину. Она попыталась перебраться на мою кровать, но я щелкнул ее по лбу и отправил обратно на ее кровать. Неважно, что я делал, я не могу получить нужный настрой рядом с Селией. Когда я видел, как она переодевается и, ее тело, имеющее только соски, прикрепленные к нему и никакого изгиба, не окажет на меня никакого эффекта, даже если я обниму ее. Думаю, я также должен перестать задумываться над тем, что говорили те мужчины. Будет совсем невесело, если я, из-за того, что задумаюсь об этом слишком сильно, превращусь в ледяную статую в Федерации. Скорее всего, я узнаю обо всем по дороге. Я убрал руку с Селии, которая тем временем начала посапывать, и закрыл свои глаза. На следующий день мы вышли из павильона ценителей. Бармен проводил нас. «Если вернетесь живыми, приходи сюда снова, и приведи с собой маленькую мисс. Ты должен привести ее до того, как она полностью вырастет, ты слышишь? Я обязательно скажу Селии не отходить от меня ни на шаг, если мы снова сюда придем». Я накинул меховой плащ на Шварца, который выглядел так, будто хотел сказать «даже меня», но при этом радостного от того, что он снова с женщиной, после долгого перерыва. Два человека и лошадь направились на север. Имя: Айгир. Профессия: независимый наемник. Деньги: 130 золотых. Серебряные и менее ценные валюты не считаются. Деньги были изъяты на расходы при путешествии, не упомянутые в главах. Примерная оценка. Оружие: большой бердыш, стальной нож один. Броня: высокий кожаный доспех, длинные кожаные перчатки, высокие кожаные сапоги, черный плащ, проклятый меховой плащ. Спутники: Шварц, лошадь, Селия. Счетчик сексуальных партнеров: 12. Глава 18. Дорога, ведущая к царству 18+. Глава 18. Новые спутники. Я ехал на Шварце, продвигаясь через лесную дорогу. Позади меня была Селия, отчаянно следовавшая за мной. «Все хорошо!» — кричала она, в то время как она совсем не выглядела хорошо. Это было видно по ее налитыми кровью глазам и потому, как она бежала с пеной во рту. Я с самого начала предложил ей ехать со мной, но она сказала: «Пожалуй, я не могу ехать верхом вместе с моим хозяином. Я вовсе не буду медленной, поэтому, пожалуйста, езжайте вперед». И вот результат. Шварц ржал. «Поторопитесь и заставьте ее ехать», — говорил он. Я чувствовал себя виноватым, Селия страдала, а Шварц чувствовал на себе мужской зад. Все трое из нас не наслаждались этим вообще. Таким образом, я подобрал ее и усадил ее прямо перед собой. Лошадь устанет и замедлится, если я тоже буду ехать. Селия вопила, но она ошибалась. «Ты слишком легка для Шварца, чтобы вообще замечать тебя, и на самом деле он шел медленно из уважения к тебе». Как только она села, Шварц удовлетворенно покачал головой, и она, заметив, что он стал ускоряться, поникла, тяжело дыша. «Я дал Селии стальной меч, который я получил от Клэры, мой щит. Он немного великоват для нее, но она обращалась с ним удивительно хорошо, так что я позволил ей оставить его у себя. Она не была талантлива в обращении с ним, но обладала экстраординарной ловкостью. Мы двигались через Великий лес к северу от Гордонии, который является северным концом центральных равнинной границы с Федерацией. Путь через этот более чем 100-километровый густой лес хорошо служил как шоссе, соединяющие центральные равнины с Федерацией. Однако, из-за того, что здесь были только леса с плохой видимостью справа и слева, здесь часто можно было услышать сообщения об ущербе, нанесенном бандитами и вторгающимися варварами. Если до этого дойдет, то я буду сражаться. Мне нравилось чувствовать зад, заряженный энтузиазмом Селии, сидящий промеж моих ног. Шварц тоже наслаждался прикосновением ног маленькой девочки через накидку, которая была накинута на его спину. Я тут же подумал, что Шварц и я во многом можем быть похожи друг на друга, но нет, такого не может быть. Мы шли дальше по бесконечной дороге. Конечно, из-за того, что это единственная дорога, соединяющая Федерацию с центральными равнинами, мы прошли много людей. Повсюду вдоль дороги было множество постоялых дворов, где мы могли бы кровати, купить воду и другие предметы первой необходимости для путешествия. Благодаря этому мы могли продолжать наше путешествие, имея при этом лишь минимальное число необходимых вещей. Этот путь существенно отличался от дороги до деревни Шира. Такое чувство, что таким образом они показывают власть Федерации и Гордони. Как только солнце село, мы нашли самый близкий постоялый двор, на чем наш сегодняшний путь и закончился. Кроме нас в баре было еще несколько человек, пара лошадей и крытых повозок, оставленных в конюшне. Есть какие-нибудь свободные койки? О-о-о, сегодня много народу прибыло. Вам, парни, достались последние. Да вы прям счастливцы. Мы внесли плату за жилье и пообедали в гостиной. Обычно на таких дворах ни еды не подают, а все кровати соединены друг с другом в одну большую, находящуюся в одной комнате кровать, которую нельзя назвать удобной, так что большинство проводит свое время в гостиной, пока не приходит пора спать. В такое время из разговоров между гостями можно раздобыть полезной информации. Селя и я присоединились к общим разговорам, но хороших новостей было немного. Ты тоже наемник, а у тебя с собой здоровое копье, но если это лишь для шоу, то ты покойник, знай это. Наемники, как я, кто много пробыл на полях сражений, мужчину, который говорил со мной об искусстве наемника вот уже некоторое время, звали Гондо, называвшим себя опытным, бывалым наемником. Он был странным мужчиной, и даже несмотря на то, что он раз за разом рассказывал свои героические истории, сидя в баре, он никогда не помнил точного названия места действия или названия страны. Он удивительным образом выжил, получив множество ран в тяжелых битвах, но на его теле не было ни царапины. А-а-а, невероятно, ну ничего себе, да ты прямо как разъяренное божество. Мужчина, преувеличенно реагирующий на истории Гондо, был продавцом по имени Лью. Поодаль, в углу комнаты сидели три женщины и гигантских размеров мужчина. Они все носили воротники, а на руке мужчины было клеймо. Лью был торговцем рабами, так что вот кто был его товаром. Рабство законно и в Федерации, и в Гордонии, так что ремесло Лью ни в коем случае не было незаконным. Лью был на пути из Федерации, чтобы торговать Гордонии. Вы сказали, что ваше имя Лью. Вы, конечно, знаете, насколько я силен. Вон те, довольно хорошие рабыни, не правда ли? Я скоро собираюсь стать важной шишкой. Я думаю, что для вас будет выгодно вложить свой капитал в меня, так что таким образом. Гондо явно попросил позволить ему переспать с женщинами, на что Лью отреагировал еще более преувеличенно. Ни за что, ваши военные истории действительно великолепны. Но поскольку, как вы видите, все эти женщины очень красивые, и все они – девственницы. Они – прекрасные драгоценные камни, каждая из них принесет мне по 100 золотых на рынках столицы. 100 золотых. У них там что, даже рабы настолько неприлично дороги. Нет-нет-нет, эти прекрасные драгоценные камни будут, вероятно, представлять интерес для дворян. Лью гордо приказал одной из женщин встать. Ей было лет 17, и, хотя она была рабыней, внимание было приковано к ее внешности, ее светло-каштановым волосам, длиною до талии, которые не испытывали недостатка красоты. Она была среднего роста, а ее тело было в целом стройным. Она выглядела удрученной от позора общественного унижения, но она была, конечно, красавицей. Я могу сказать, что она – выдающаяся красавица. На что я больше всего обратил внимание, так это на ее гигантскую грудь, такую грудь, которая, казалось, вот-вот разорвет ее одежду. Ее грудь была самой большой из всех тех, что я когда-либо видел. Это были сиськи невероятных размеров, которые покачивались каждый раз, когда она делала небольшое движение. Другие две девочки позади нее тоже были неплохи. До такой степени неплохи, что категория самой красоты размывалась. Другие девочки были вполне самими драгоценными камнями. И если кто-либо решит их опробовать, то их стоимость понизится, таким образом, но конечно, если вы заплатите 100 золотых за эту девчонку или 50 золотых за одну из других, я сразу же передам их вам, и вы можете наслаждаться ими, как вам заблагорассудится. У типичного наемника не будет таких денег. Гондо затих, ворча. Рабы, собственность владельца, таким образом кража и, конечно, их повреждения означали бы выплату компенсации и арест королевскими стражами. Лью сломал его надежды еще больше. И такие драгоценные камни, как эти, привлекают довольно много паразитов, так что я поставил этого человека следить за их сохранностью. Похоже на то, что этот гигант служит в качестве охраны этих женщин. Он дал Гондо понять, что ловить больше нечего, хотя до сих пор, кажется, он не оставлял надежды заполучить девчонку. Ветеран-наемник был напуган безоружным человеком и подавленно направился к кровати. «Кстати, думается мне, что вы тоже путешествуете с красивой девушкой, могу я спросить, в каких вы отношениях?» После того, как он отшил Гандо, Лью повернулся к нам. Селия была, очевидно, рассержена. «Она, моя спутница. Хо-хо, довольно-таки очаровательная у вас спутница. Должно быть, замечательно путешествовать с ней». Он расплылся в невоспитанной улыбке. «Она, должно быть, хороша ночью, не так ли? Так выходит, что вам нравятся маленькие девочки. Я бы мог вполне спокойно игнорировать его, но Селия, кажется, была готова вот-вот взорваться. Ваши рабыни, все прекрасные красавицы, даже наблюдение за ними доставляет удовольствие, но этой девочке уже пора ложиться спать. Извините нас, какая досада. Вот если бы у вас было 100 золотых». Я махнул рукой и направился с Селией к кровати. «А ведь у меня было 100 золотых. Нельзя назвать пустой тратой денег покупку рабыни с такими гигантскими сиськами, но, если бы я это сделал, Селия бы этого не оценила. Я немного не решаюсь трахаться как зверь перед девочкой, которая боготворит меня, а спать с женщиной, которую я купил за деньгами, скучное занятие». Все кровати были в большой комнате переполнены, все за исключением рабов, спали в той же самой комнате. Кроме того, я не могу исключать возможности, что здесь могут быть дураки, которым не везет с женщинами в поездке, собирающиеся приставать к Селии. «Селия, ты можешь залезть в мою кровать?» «А, да-да, я к вашим услугам, я приложу все усилия». «Здесь ни к чему прилагать все усилия. Здесь немного холодно, так что я обнял Селию спереди. Это, вероятно, потому что она все еще ребенок, но ее температура тела была очень высока, она была теплой. Тогда, когда я обнял ее, она стала еще теплее, что тоже было хорошо. Пока я наслаждался этой теплотой в своих руках, Селия робко обернула руки вокруг моей спины. «Айгир сама». Селия посмотрела на меня из моих объятий, подняв на меня глаза. «Для меня быть похороненным на груди человека – кошмар, но Селия оказалась счастливой, трущейся о мою грудь. Я чувствовал что-то мягкое на груди, Селия поцеловала меня в грудь. Проведя так долго без женщины для компании, мое тело отреагировало на захудалое тело маленькой девочки и послало кровь в мои нижние области. «Если ты будешь слишком близко, то я изнасилую тебя, знаешь это?» Селия ничего не сказала, она поместила простыню в рот и закусила ее. Она сделала это затем, чтобы она не издала ни звука, хай я же лишь пошутил. И прямо в этот момент мы услышали ржущего Шварца. Я поднялся, задавшись вопросом, что у него может быть на уме, но тут другие лошади стали следовать его примеру, и несколько ржаний последовали одно за другим. Селия и я посмотрели друг на друга и немедленно взяли наше оружие. Нам не было времени даже на то, чтобы надеть броню. Мужчины, замечая, что что-то неладно, стали, бренча лезвиями, готовить свое оружие. Эта дорога патрулируется стражами в фиксированных интервалах и относительно безопасна, но ночью – совсем другое дело. Нападения случаются ночью, но прежде чем солнце успевает подняться, нападающие скрываются в лесах. Тем самым они не привлекают внимания стражей. Являются ли они грабителями или варварскими группами? Так как они пришли через леса, армия не сможет разыскать их. Все вооружились и направлялись к лобби. Между тем, повествующий наемник крепко спал, так что я пнул его в голову. Этот парень может, по крайней мере, использоваться в качестве щита. Я посмотрел в окно, возможно, что это было не нападение, а лишь пара конокрадов. Но за окном я видел очертания более чем 10 человек вокруг нашего постоялого двора, осаждавших нас. Конокрады не устраивают осад, они явно нацелились на нас. Я сообщил всем о ситуации снаружи и убедил их подготовиться к сражению. Я, Айгир, наемник. Я, Бруно, аналогично наемник. Я, владелец здесь, я могу использовать копье. Я, продавец, так что сражение, я не могу бороться. Таким образом, этот раб сделает это за меня. Я, Мэг, жаль, что я опоздал. Меня зовут Гандо. Я был на многих полях битвы, имел бесчислен. Я тяжело ударил Гандо, чтобы сократить его представление. Думаю о том, что стоит бить его и дальше, каждый раз, когда он начнет попусту тратить время. Похоже, что раба звали Мэг, он был отлично сложен и выглядел полезным, но Эб был полностью безоружным. Лишь трое могли по-настоящему сражаться, но сколько смогут остаться в живых, вопрос. В моем случае, Мне бы было достаточно защитить себя и Селию, но мне хотелось бы каким-нибудь образом сохранить в живых и гигантские сиськи. Грудь такого размера, сокровище общечеловеческого масштаба. Их здесь по крайней мере 10. Мы находимся в невыгодном положении, мы уступаем им в числе. Мы должны продержать здесь оборону до рассвета, сказал такой-то господин торговец, но мы не можем сделать этого. Если бы я был теми парнями снаружи, я бы поджег нас и выкурил нас. Кроме того, враг начал активную фазу действий. Дым уже начал проникать к нам из множества мест. Среди различных криков, Мэг собирался открыть дверь, как приказал ему владелец, но я опустил руку ему на плечо, чтобы остановить его. Против врага, заманивающего в засаду, и который уже зажег огонь, уходить через единственный выход было чрезвычайной глупостью. Я подал знак владеющему мечом Бруно и владеющему копьем хозяину двора, и мы выпихнули Гондо наружу. Стрелы пронзили Гондо одна за другой, сопровождаемые несколькими копьями, протыкающими его тело. Ветеран-наемник с воплем оставил бремя своей жизни. Сейчас, вперед, владелец, наемник Бруно, и я пробежали по обе стороны от Гондо, который стал подобным дикобразу. На нашем пути было четверо, проткнувших Гондо. Бруно и владелец взяли на себя по одному, в то время как я расправился с двумя. «Разберитесь с лучниками», — вопил Бруно. «Правильно, мы не могли двинуться, будучи под прицелом лучников. Вражеские лучники держали свои луки наготове, но из-за того, что все они только что стреляли в Гондо, никто из них не был готов к повторному выстрелу. Я приблизился к ним в мгновение ока, они бросили свои луки и достали на мечи, но было слишком поздно. Я разрубил двух из них пополам и раскрошил головы двух других. Теперь лучников не стало, но врагов было больше, чем я думал. Я услышал крики позади и оглянулся назад. Бруно и дедуля, хозяин двора, каждый из них скрестил оружие с двумя врагами, но их было еще больше. Торговец кричал как мелкое животное, его бросили на землю и стали бить. Остальные пять мужчин прорвались через Бруно и дедулю и направились к женщинам. Смогу ли я успеть вовремя? Я бежал так быстро, как только мог, но они были быстрее. И тут пришло неожиданное подкрепление. Стена появилась перед врагами, которые приближались к женщинам. Стремительно движущаяся деревянная стена, Мэг держал стол и дико качал его. Это нельзя было назвать оружием, но стол был достаточно тяжел, так что вы бы немедленно умерли, если бы были поражены им. Кроме того, Мэг держал его за ножки таким образом, чтобы атаки не могли достичь его. Неплохо, но это был еще не конец. У дедули, который сражался против двоих, наконец, закончились силы. Копье вонзилось в его грудь и пробило насквозь. Бруно расправился с одним, но тут же прибыли еще двое, мешая прикрывать ему еще кого-нибудь. Мэг боролся с пятью, в то время как Бруно с тремя. На мгновение я не мог решить, кому из них помочь, но именно тогда ситуация изменилась. Из-под стола, которым Мэг размахивал вокруг себя, вырвалась тень. Маленькая Селия подобралась к лодыжкам мужчин, столкнувшихся с преградой в виде стола, и нанесла удар. Двое из них были сшиблены, один потерял концентрацию и был размазан столом. Оставшиеся два, увидев новую цель, постарались убить маленькую тень, но, хорошая работа, я был уже перед ними. Я взмахнул бердышом со всей силы, разрубив одного из них пополам, но не горизонтально, его расчленило вертикально, от макушки головы до промежности. Невообразимое количество крови забрызгало все его тело, и все его внутренности разбросало. Оставшийся мужчина потерял последние капли рассудка и кричал от ужаса, но подтолкнутый от ноги меч вонзился в его горло и прикончил его. Кроме того, Бруно наконец расправился со всеми своими противниками, а те, кого Селия поразила в лодыжке, были размазаны мыком с помощью стола и превращены в кашу. Бруно довольно хорош, он расправился с врагом даже тогда, когда сражался в одиночку против троих. Исследовав тела, можно было сделать вывод, что это были не обычные бандиты, а варвары с востока. Факт того, что у них были копии мечей, означал то, что по пути сюда они атаковали бандитов и пограничные деревни. Обычно они не стали бы использовать металлические инструменты. В конце концов, трое рабынь остались нетронутыми, а Селия лишь ободрала коленки, когда выкатывалась из-под стола. Бруно и Мэг были практически невредимы, старик и торговец погибли, но беря в расчет наше число, это была удачная битва. Это напомнило мне о том, а где же Лью? Он прямо здесь. Бруно указал на распластавшегося за спиной Мэка Лью. Судя по всему, ему досталось, когда Мэг размахивал столом. Лицо Мэка побледнело. Раб, поднявший руку на своего хозяина, подлежит, как минимум, казни. Мало кто из владельцев принял бы во внимание форс-мажорные обстоятельства. У тебя есть какие-нибудь неоплаченные услуги с его стороны? Встречались случаи, когда хозяева и рабы находились в хороших отношениях? Нет, это все упрощает. Мэг храбро сражался, защищая достояние человечества. Это было бы кощунством для него, если бы он умер за этого грязного человечишку. Когда мы с Бруно подняли Лью, огонь уже кружился, и мы бросили его в огонь, кружившийся в гостинице. Похоже на то, что мы сделали жаркое из свиньи, когда его никто не заказывал. Он был застан врасплох атакой варваров, ударился головой и упал в обморок, а после он погиб в огне. Трагическая кончина. Бруно и я обменялись рукопожатиями. Я бы мог поладить с этим парнем. Селия тихо стояла рядом со мной, она заслуживает похвалы. Она имела на удивление хорошим чувством битвы. Сам факт того, что она не гнушается поднять свой меч на человека, может означать, что ей приходилось делать это раньше. Теперь проблема состоит лишь в том, чтобы прибраться. Бруно наконец растопил лед. Теперь, когда Лью умер, по закону его имущество полагается передать его семье, но, к сожалению, все его имущество было захвачено варварами. Это означает, что теперь единственная проблема заключается в том, как дальше обойтись с Мэгом и тремя рабынями. Это и факт нападения на гостиницу варварами должен был быть сообщен. Я сообщу о нападении на гостиницу. Бруно следовал в королевство Гордония. Разумно, по пути не так далеко до следующего двора, так что это хорошо. Я направлюсь в Гордонию, а Эгир идет в Федерацию. Куда пойдете вы, парни? Он обратился к тем четырем. Я пойду в Федерацию. Я тоже. Я бы хотела пойти с Эгиром самой. Я так и думал. Лью шел на пути из Федерации. Эти девушки были заполучены в Федерации. Неважно, какая судьба ожидает их в дальнейшем, они естественным образом хотят провести ее поближе к родному дому. К тому же, я путешествовал с Селией, и она не выглядела так, будто я грубо с ней обращаюсь. Возможно, что чувствовали, что они вполне могут избежать грубого обращения. Я хочу идти в королевство Гордония. Похоже, что Мэгу хотелось следовать в Гордонию. Бруно немного покривился. Еще бы, я заполучил трех миловидных девочек, а ему достался большой жилистый мужик. В таком случае, тебе стоит взять повозку Лью. Ты же не можешь заставить этих трех девушек идти пешком, верно? К счастью, гараж для повозок не загорелся, так что средних размеров парная повозка Лью и пара ослов торговца остались невредимы. После этого, из-за того, что баланс был явно перевешен в мою пользу, я позволил Бруно взять все 40 золотых из кошелька Лью, но он отдал мне половину. Нехорошо брать все. Это то, что они зовут соучастием. В свою очередь, я возьму все оружие этих ребят. Он очень хороший парень, он будет популярен среди девушек. Мэг какое-то время смотрел на него с написанным на лице уважением. Кроме того, путешествие с девушками также означает и много работы. А повозка мне и не нужна. Не могу согласиться с этим, ведь лучше иметь больше женщин, чем меньше, но повозка мне нужна, а эти 20 золотых я могу потратить на девочек. Несмотря на то, даже на то, что так мы будем продвигаться медленнее, я ожидаю, что вскоре похолодает, так что повозка – настоящий подарок свыше. Бруно, что ты собираешься делать в Гордонии? Я же наемник, забыл? Буду заниматься всякими наемническими делами. Ну, в этом есть смысл. У меня появилась неплохая работа с хорошей оплатой, правда, не могу раскрыть тебе детали. Странно, похоже, у меня есть догадки по поводу того, о чем он говорит. Похоже на то, что у крыльев рассвета весьма обширная зона вербовки. Если судьба будет милостива, то пусть мы встретимся снова. По какой-то причине, голос Бруно несколько раз повторился. Мы закончили наши приготовления. Селия ехала верхом на Шварце, в то время как три девчонки ехали со мной в повозке. Это потому, что только я могу управлять ей. Настолько, чтобы хватало для перемещения с группой наемников, но постепенно я вполне освоился. Шварц украдкой бросал кокетливые взгляды на кобыл, тянущих повозку. У него вообще есть какие-то стандарты? Да даже чтобы завестись от других лошадей, он хоть что-то подобное ощущает? Вещи, которые нес Шварц, перекочевали в повозку. По чистой случайности Селина вынесла наши пожитки до того, как они сгорели. Я погладил ее по голове, и она с улыбкой стала торопиться с приготовлениями к отъезду. Как только взошло солнце, Бруно и Мэг двинулись на юг, в то время как мы, на север. Мы наверняка еще встретимся, это точно. Ну а теперь, раз уж мне предстоит быть с девушками за спиной, нам следует углубить нашу дружбу. Это неловко, когда они так зажимаются в углу, как сейчас. Что же, как вас всех зовут? Я Ариса, хозяин. Я Калетта. Меня зовут Нонна. Ариса ответила уверенным голосом. Калетта явно дрожала, в то время как Нонна ее гигантские груди подтянули ее подол и совершили красивый реверанс. Она единственная, относительно которой было другое ощущение. Ну, девочки, что же вы теперь хотите делать? Чего? Все они подняли свои головы. Ну, если вы все стали рабам по своему собственному желанию, тогда я могу продать вас в каком-нибудь городке или оставить себе, но разве это так? Нет, это не так, я стала не по своей воле. Я тоже. Ариса родом из небольшого городка, а Калетта из фермерской деревни, они были похищены бандитами и проданы работорговцу. Либо общественное право в федерации не так уж и хорошо, либо эти две красавицы были отмечены с самого начала. Наши родные города находятся в восточной части, так что общественная безопасность там не так уж хороша. Вот оно как. Вообще, по пути я мог бы подбросить вас до ваших городков, но вы знаете, где они находятся. Их глаза загорелись, похоже, что их дома прямо по северу от лесов или где-то поблизости. Они находятся недалеко от главной дороги, так что скоро мы сможем узнать, где точно они находятся, спросив в каком-нибудь городке или деревне по пути. Правда, размеры федерации были в разы больше, чем площадь центральных равнин. Даже простой путь на север потребует у меня полностью посвятить себя путешествию, которое будет длиться месяцы. К тому же, шел ужасный снег, так что я даже и не рассчитывал идти с ранее запланированной скоростью. И в таком случае возникают новые проблемы. Какое-то время назад я внезапно ощутил непристойные чувства к Селии, которая была лишь ребенком, так что в компании с 19-летней Арисой и 16-летней Калиптой Нонной, которая была на порядок красивее всех остальных, сдерживаться было бы утомительно. Просто чтобы все прояснить, я определенно отправлю вас обратно домой, так что не позволите ли вы мне спать с вами на протяжении всего пути? Внезапно лицо Калетты, на котором до этого была широкая улыбка, побледнело. Нет, нет, нет. Калетта внезапно вскинулась, но Ариса пригнула ее к земле. Простите. Калетта до сих пор получала все виды жесткого обращения от мужчин. Я думаю, что ей что-то вспомнилось. Я займусь этим с вами, только оставьте ее. Нет, я займусь этим. Нонна, которая до сих пор в основном молчала, подала голос. Это, пробубнила Ариса. Все же, ее лицо до сих пор было бледным. Они, должно быть, очень испуганы тем, что их девственность заберет практически полный незнакомец. Нонна так резко выпрямилась в своем сидячем положении, что раздался звук рвущейся одежды. Она смотрела на меня. Тем не менее, в ее глазах была некоторая неуверенность, а ее руки, сложенные на коленях, дрожали. «Я откажусь. Ты, конечно, невообразимая красавица, но мне не нравится спать с девушками, у которых такие мрачные глаза. Вещью, которая больше всего меня напрягала, были глаза Нонны, глаза той, которая окончательно сдалась. В отличие от других двух, ее глаза не были глазами той, что боится быть заполученной мужчиной, несмотря даже на то, что она может вернуться домой. Было похоже на то, что у нее не было дома, в который можно было вернуться. Я мог бы насладиться чувством секса и кражей девственности у такой выдающейся красавицы с гигантской грудью, но было похоже на то, что если я так поступлю, то ее лицо останется таким же мрачным, как и сейчас. Ничего не хочу иметь с кем-то настолько мрачным. Думаю, у вас есть свои причины. Все три из них схватились за свои головы. Они были похищены бандитами и проданы в рабство. Мда, вряд ли они в порядке. Обещаю, сегодня я не подниму на вас руки. Так что вы можете рассказать мне все, пока не успокоитесь. С другой стороны, сегодня нам ничего не остается, кроме как идти дальше. Надо расслабиться, послушать их истории и дождаться того, чтобы они сами раздвинули свои ножки. С Калиттой и Арисой произошло практически все, что возможно, кроме лечения девственности. После того, как их продали работорговцу, их заставили учиться ублажать мужчин, чтобы поднять их цену. Почти каждый день им приходилось удовлетворять работорговца и его знакомых своим ртом, проглатывая их сперму. Ради развлечения, их заставляли выступать перед рабами-мужчинами, которые мастурбировали и кончали на них. Колетта плакала, пока Ариса рассказывала мне это с подавленным видом. «Даже если мы сможем вернуться домой, мы теперь так грязны», — сказала она. «Для вас могло быть сложным глотать, но я не думаю, что теперь вы грязны». Я остановил повозку и спустился с места кучера. Я взял их в охапку и плотно обнял их. «Омойте себя, и вы снова будете чистыми. А что касается того, чему вас научили, то если вы найдете того, кого вы полюбите, то сможете использовать это для него». Я погладил их по головам и продолжил. «Никто из мужчин не станет слиться, если женщина хорошо ему послужила. Как только вы найдете того, кто не будет обращать внимание на ваше прошлое, вы сможете перестать обращать внимание на такие мелочи». Девочки поначалу напряглись, когда я их обнял, но вскоре они успокоились. Они обвили свои руки вокруг меня и громко заплакали. Нонна смотрела на нас одиноким взглядом, в то время как Селия ворчала и дергала Шварца за волосы. «Перестань, Шварц же весь черный, он будет выделяться, если облысеет». Мы снова двинулись, но на этот раз на месте кучера сидела Селия. Я был внутри повозки, все еще обнимая двух девушек. Я был довольно удивлен тем, как хорошо Селия со всем справлялась, но кроме этого я был удивлен том, что Шварц самостоятельно следовал за нами, ведь им никто не управлял. А он точно лошадь, может она на самом деле похотливый парень, которого превратили в коня. Я задумался. По обе стороны от меня были Ариса и Калетта, которые разгорячились из-за громкого плача, а теперь спали. Я бы разбудил их, если бы пошевельнулся, но более всего, они чувствовали себя хорошо, так что я остался на своем месте. 19-летняя заплакалась до сна, как это мило. Я погладил Арису по голове. Думаю, они обрели определенное душевное спокойствие. Нонна улыбнулась. Она выглядела на 17, но у нее был такой отрешенный взгляд, почти как у матери. Им приходилось туго в последнее время. Думаю, что они считают, что с ними ничего плохого не случится в твоих руках. Нонна, да, как насчет тебя, ты в порядке? Хах, я не была похищена бандитами, так что я была вольна выбирать. Получается, что Нонна, скорее всего, была отдана взамен долга или чего-то в этом роде. В таком случае, ей некуда возвращаться. В конце концов, это для нее не более, чем получить нового хозяина взамен старого. Если это вдруг станет болезненным, то я в любое время могу обнять тебя. Да, пожалуй, скоро я смогу на вас рассчитывать. Звучит, будто скоро мне доведется потрогать нечто великолепное. Боже, да ты похотливец, сказала она, слегка улыбнувшись. Не было похоже на то, что она злилась. Тем не менее, темнота в ее глазах никуда не исчезла. Из-за того, что мы издали шум, Селия с любопытством заглянула к нам. Как раз в этот момент лес перед нами расступился и открыл перед нами бескрайние просторы. Мы наконец вошли в Федерацию Ольга. Имя: Айгир. Профессия: независимый наемник. Деньги: 150 золотых. Серебряные и менее ценные валюты не считаются. Деньги были изъяты на расходы при путешествии, не упомянутые в главах. Примерная оценка. Оружие: большой бердыш, стальной нож один. Броня: высокий кожаный доспех, длинные кожаные перчатки, высокие кожаные сапоги, черный плащ, проклятый, меховой плащ. Спутники: Шварц, лошадь, Селия, Ариса, Калетта, Нонна. Счетчик сексуальных партнеров: 12. Глава 19.1. Дорога, ведущая к царству 18+. Глава 19. Падшая голубая кровь. Часть 1. Граница между центральными равнинами и Федерацией Ольга была очевидна, так как она была отмечена лесным массивом, но даже без этого разграничения разница была налицо. Причиной тому был холод. Теперь, когда приближалось начало зимы, разницу в температурах между центральными равнинами и Федерацией нельзя было не заметить. Редкий снег начал кружить над нашими головами. Селия, сидевшая на месте кучера, была одета в громоздкое пальто. Я и девочки туго забили вход в повозку таким образом, чтобы нам не было так холодно внутри. Лью планировал перевести девочек на юг Гордонии, так что у них не было ничего, что могло бы защитить их от холода. Из необходимости мы накрылись одеялом, которое я приготовил, чтобы сохранить тепло. С тех пор, как Ариса и Калетта выплакались мне, они значительно смягчились. Даже сейчас каждая из них лежала в моих руках под одеялом вместе со мной. Я сказал Нонне, чтобы она присоединялась к нам, но ей было жалко девочек, так что она одела наполненное перьями пальто, усевшись чуть поодаль. Конечно, я не мог оставить Селию одну и дальше сидеть на месте кучера, так что время от времени мы менялись местами. Кроме того, похоже, что для Рисы и Калитты было приятно обнимать Силью, температура тела которой была выше. Из-за того, что до захода солнца мы не смогли добраться до города, где бы мы могли заночевать, мы стали готовиться к установке лагеря. Пока еще оставалось немного времени до того, как солнце окончательно сядет, я предложил девочкам покататься на Шварце. Калетта была напугана лошадью, которая была больше, чем те, что тащили повозку, но мне все же удалось заставить ее проехаться. На нем, конечно, было седло, но даже без него не было ни единого шанса, что этот пошлый конь скинет с себя девушку. Как и ожидалось, Шварц проявил готовность сотрудничать и позволил Калетте проехаться, наворачивая круги вокруг повозки, чтобы развлечь ее. Очень хорошо. Калетте, которая до сих пор могла называться юной девушкой в свои 16, очень шла улыбка. Ариса тоже никак не могла успокоиться, возможно, что ей тоже хотелось покататься. В конце концов, Калетта и Ариса продолжали кататься на Шварце до самого захода солнца. Шварц явно устал, но выглядел крайне довольным. Несмотря на то, что мы разбили лагерь, спать было теплее в повозке, нежели на земле, так что все мы забрались в фургон, чтобы устроиться ко сну. Прошло уже несколько дней с тех пор, как девочки присоединились ко мне, и казалось, что дела продвигаются довольно неплохо, хотя ни о каком дальнейшем развитии пока не могло быть и речи. Главным образом, моя нижняя половина находилась в беде. Закутанный в одеяло, я уже думал, что еще немного, и я не выдержу, но тут пришла моя спасительница. «Вам тяжело, не так ли?» — прошептала мне на ухо Ариса, так что она не разбудила остальных. В последнее время было ярко. У меня не было никакого намерения этого скрывать, так что я не обращал на это внимания, но похоже, что это было заметно. «Ты позаботишься обо мне, я все еще не совсем готова к этому, но разве если только рукой?» Под одеялом я щекотал Арису, поцеловал ее в шею и грудь. Улыбаясь, Ариса фальшиво сопротивлялась и резвилась. По ходу этой нашей игры, кровь приливала к моему члену, она стремительно приподняла мои штаны и заставила его встать. Я не предпринял ничего, чтобы скрыть этого, так что, конечно, Ариса заметила это. «Ау, так вы уже действительно готовы, не так ли? Тогда простите меня». Ариса опустила мои штаны, мой большой и твердый жезл, который приближался к тому, чтобы эякулировать. «Чите, что это такое? Это что-то поразительное. Это сама знаешь что, если ты спрашиваешь». Вау, у бандитов не было ничего и близкого к этому. В два раза? Нет, он гораздо больше. Когда я в нетерпении опустил вниз ее плечи, она, взглянув на меня внизу вверх, улыбнулась и нырнула под одеяло. Она собиралась сделать это своей рукой, как она и сказала. Потрясающе, он не помещается в одну руку. Сделай это погрубее. Да, так как она была под одеялом, я не мог видеть, что она делает, но я слышал этот телесный, липкий звук и чувствовал, как становлюсь легкомысленным от удовольствия. После столь долгого воздержания ласка женщины освежает, словно весенний ручей, засохшую почву. Из моего члена стали вытекать соки, она словно выкачивала из меня сперму, и звук изменился из-за липкости. «Вам хорошо?» «А да, хорошо. Обычно для меня не свойственно преждевременно кончать, но я действительно был так близок к этому. Похоже, что она заметила, как мой член начал пульсировать, так как она стала ускоряться. Она выходит. Я был разгорячен, так что похоже, что ее будет много. Дайте мне все, что у вас есть». Она чувствовала себя в безопасности и была хорошо настроена. Возможно, что это из-за того, что я не давил на нее до самого конца. Когда наконец пришло время эякуляционного ритма, язык Арисы полностью покрылся моей уретрой. «Я собираюсь прижать к себе твою голову». Я схватил голову Арисы с внешней стороны одеяла, приподнялся на моих и кончил. Семя, настолько плотное, что даже я это ощутил, подошло из моих яиц к пенису и вышло через головку. «Ах, умф, уба». Высвободив свой стон, я разрядился два или три раза, все еще полуприподнявшись. Моя обильная эякуляция продолжалась где-то с минуту, и внутренняя часть одеяла превратилась во что-то невообразимое, но я не мог остановиться, только не после всего этого. После того, как я выпустил все, что следовало выпустить, я скатал одеяло. Стояло невыносимое мужское зловоние, если я, конечно, могу так выразиться. Я вся пропитана, это правда человеческая сперма, она почти твердая, она немного желтоватая и пахнет мужчиной. Моя застоявшаяся сперма плотно цеплялась, словно монстр, слизь, к лицу Арисы. Повсюду было невообразимое количество спермы, все тело Арисы было пропитано ей, одеяло полностью намокло, так что его надо было отмывать. Но на этом ценность месячного сдерживания желания не заканчивается. Ни зачем вытираться. Я еще не удовлетворен. Я позволил Арисе взять мой все еще не иссыхающий член. Хоть и с удивлением, но она вновь начала перебирать мой заляпанный в сперме член. Поглаживая ее пропитанную спермой голову, я выпустил семя еще 4 раза. Глава 19.2. Дорога, ведущая к царству 18+. Глава 19. Падшая голубая кровь. Часть 2. На следующий день. Что-то не так. Я ехал на Шварца с Силией впервые в некоторое время, когда она посмотрела на меня и спросила. Если что-то и не так, то это то освежающее чувство, которого я не испытывал уже какое-то время. Она, надувшись, простонала и навалилась своим телом на меня. У меня возникло ощущение, что Силия сверлила взглядом Арису с самого утра. Как и ожидалось, она почувствовала запах семени, который витал в воздухе, так что я сам мог его учуять. Она все еще маленькая девочка, но похоже, что в ней уже проснулась женская ревность. После этого Ариса каждую ночь приходила ко мне под одеяло и обслуживала меня. Работа руками постепенно переросла в минет, а затем она стала зажимать мое достоинство между бедрами, получалось своего рода ложное проникновение. Конечно, теперь, когда мы зашли так далеко, мы не могли и дальше продолжать скрывать наши ночные занятия в тесном фургоне, так что все узнали об этом. Когда приходил черед ночного обслуживания, остальные женщины могли бы тайно смотреть на нас. Калетта встревоженно смотрела на то, как Ариса сидит с моим огромным пенисом во рту, Силия смотрела на нас с горьким видом, а Нонна награждала нас холодным взглядом, прищурив глаза, но потом они главным образом засыпали. Поездка продолжалась, холод становился все сильнее. И перед тем, как мы это узнали, мы достигли места, где не было видно ничего, что не было бы покрыто снегом. Орск, да, это как раз следующий город. Просто идите прямо вдоль этой дороги, и вы там, и еще, тут примерно 2 дня пути на повозке. Наконец-то мы лишь в 2 днях пути от родного города Арисы. Далее повествование идет от третьего лица. Я и не думала, что доживу до того, чтобы вновь увидеть мою семью. Пролепетала Ариса. Ее спаситель в одиночку ехал на Шварце, Силия сидела на месте кучера. «Я думаю, что Бог и правда существует, хах!» Той, что ответила, была Калетта. Нонна улыбнулась и ничего не сказала. «Айгир-сан хороший парень, хах!» Хотя в последнее время он постоянно пялился на грудь Нонны. Они вместе захихикали. «Знаешь, Ариса, это нормально!» Калетта перестала смеяться. «Ты обслуживала его каждую ночь, не так ли? Если он тебе нравится, то не будешь ли ты сожалеть о том, что вы вот так вот расстанетесь? Даже если ты так говоришь, я не могу просить его о том, чтобы он остался жить со мной вместе в городе, не могу я также оставить мою семью теперь, когда я наконец могу снова вернуться к ним». Ее семья была очень обеспокоена ее поиском, но, в конце концов, сдалась. Лица ее родителей, полные слез, предстали перед ней. Она любила его как мужчину, но теперь, когда она наконец может вернуться в город, она не могла выбрать его. Было бы замечательно, если бы он согласился остаться с ней в городе. Если бы так произошло, она бы с радостью стала его женой. Но этого не произойдет. Я говорю о том, что ты должна уже определиться. Ариса покраснела. Удивительно, что она покраснела, несмотря на то, какие постыдные вещи она делала по ночам. Айгир сама потрясающий, не так ли? Не было бы здорово отдать ему свой первый раз и затем сдаться? Для моей младшей сестренки ты слишком развязна, не так ли? В данном контексте употребляется слово «имаутабун» – человек, которого кто-то считает за младшую сестру. Ариса решила контратаковать. И это я слышу от той, которая подслушивала и мастурбировала, хах, эй, я не могла с собой совладать. Вы были такими громкими и даже не пытались скрыть звуки. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Айгир был извращенцем, но он был откровенен и излучал мужской шарм. Для этих двух, кого он спас, уже только этого было достаточно, чтобы намокнуть. И не только с ним, я попрощаюсь и с вами. Да, это так, я, если бы тебя не было со мной, я думаю, что сошла бы с ума. Благодаря тебе я все еще как-то сохраняю рассудок. Я очень-очень сильно тебе благодарна. Я думала, что приложу все свои усилия и не покажу тебе свои слабые стороны. Они обнялись. Я решила, я пересплю с Айгерсаном. Я отдам ему свой первый раз и позволю ему испортить меня. После этого я отправлюсь домой. Довольно неловко это слышать. Ариса крепче обняла Калипту. И, пока мы будем этим заниматься, почему бы тебе не присоединиться к ним? Ха, Селия оглянулась, задавшись вопросом, что случилось, Нонна лишь сказала, что она упала, чтобы отвлечь ее. Я сказала, почему бы тебе не переспать с Айгерсаном вместе со мной? Почему я должна этим заниматься? Мы всегда были вместе, даже в самые тяжелые времена, ведь так? Так что то, что мы можем сделать лишь один раз в жизни, мы тоже должны сделать вместе. Неужели тебе настолько не хочется спать с Айгерсаном? Я не хочу. Если я и собираюсь сделать это, то лучше с ним, чем с кем-то еще, но мне страшно. Ты права, я уверена, что сама ты никогда не решишься и остановишься на том, чтобы ничего не делать. Калипте вспомнилось то время, когда она была окружена мужчинами, которые игрались с ней, как им было угодно. В то время именно благодаря Арисе, которая держала ее руку, пока над ними издевались, она смогла это выдержать. Тогда, когда они были в постели, и к ним пришел мужчина с неприятным лицом, она прикрывала ее, и взамен давала мужчине покрыть спермой ее. Она думала, что с Арисой она сможет вынести любую боль, не говоря уже о том, что она не собиралась быть игрушкой, это определенно должно было быть приятно. Хорошо, если это будет с тобой, то думаю, что это будет лучший первый раз, который у кого-либо был. Да, я всегда мечтала об этом. Придет принц, спасет нас с Калиптой и полюбит нас. Даже если принц будет немного извращенцем, она улыбнулась. Но что если я не понравлюсь Айгерсану? Такого не будет. Ариса категорически отрицала это. Он не поднял на тебя руки лишь из-за того, что ты была очень напугана. Если бы вздумала флиртовать с ним, он бы уже давно забрал твой первый раз, не недооценивая извращенность этого парня. И кроме того, Ариса повернулась. Что насчет тебя, Нонна? Мы вместе добрались до сюда, так что как насчет присоединиться к нам? Нонна, не без небольшого вздрагивания в улыбке, ответила. Нет, это важный момент для вас обеих. Я буду чувствовать себя плохо, если вмешаюсь. Конечно, Ариса больше ничего не сказала. В своем сердце, Калетта тоже считала, что было бы лучше, если бы это осталось только между ней и Арисой. В конце концов, они не могли понять Нонну. Даже в самые ужасные дни она ни разу не заплакала. У нее на лице всегда была дружелюбная улыбка, но ее глаза плакали. И даже сейчас, когда она была спасена, она ни разу не засмеялась. Выглядело так, будто она и не была спасена. Все, что мы можем, так это оставить ее на него, подумали Калетта с Арисой и начали обсуждать то, как они собираются переспать с мужчиной. Нонна, с напечатанной на ее лице улыбкой, уставилась на небо. Глава 20, клятва и драгоценный меч. Хорошо, так в чем дело? Было время обеда, время наказания в моей комнате. Нонна сидела на кровати. Селия приняла страшную позу. Ты подняла руку на Игиль саму и даже ранила его. Удар Нонны не оказал никакого эффекта, но рука с ножом была сильно порезана. На первый взгляд, болеть будет 2-3 дня. Даже с лекарствами. Нонна подавленно посмотрела на Селию заплаканными глазами. Ее влияние пропало куда-то со вчерашнего дня и теперь она излучала ауру простой девочки-подростка. Как я могу извиниться, я действительно сожалею. Это прекрасно. Люблю своих девочек, у которых есть хребет. Нонна подняла лицо и улыбнулась. Это была не поддельная улыбка, она была настоящей. Но я не могу простить ей, то что она причинила вред Айгильсами. «Пожалуйста, накажите ее». Селия играла в плохого полицейского. «Я полагаю, Нонна, здесь». «Да». Я подошел к Нонне вплотную и опустился на четвереньки, потом задрал ее юбку, обнажая белую, худенькую попку. Смотря на эту сладкую задницу, я захотел вставить в нее что-нибудь, но сейчас время наказания. Я несколько раз сильно ударил по ней открытой ладонью. «Ах, ау, нет, я дам ей идти после 5 шлепков». Но Нонна смотрела на меня влажными глазами. Она не хотела менять свою унизительную позу, а продолжала показывать свои интимные части. Я была наказана. Она смотрела на меня своими сладкими глазами. Все еще недостаточно. Теперь это. Я грубо поцеловал Нонну и использовал свои 2 пальца, крутя ими в ее влагалище. Я думал, что она будет страдать от пальцев, которые я принудительно засунул в нее. Но внутри Нонна была довольно влажная и мои пальцы скользили с легкостью. Неужели она завелась так из-за шлепков по заднице, ты размышляешь? Да, конечно. Я посмотрел на Силью. Этого достаточно, она сказала что-то на непонятном языке. Лицо и тон Нонны стали серьезными, когда она натягивала свое нижнее белье. Я буду верить в то, что ты сказал вчера. Для этого есть место, которое я хотела бы посетить. Она опустила свою шляпу и вывела меня. Она не была сентиментальной, но все же не могла позволить, чтобы ее узнали. Как ни странно, ее походка была уверенной, а грудь надута от достоинства, идеально подходящей для дочери графа. Никаких больше опущенных глаз, она больше не скрывала, кто она. Есть ли такой человек, который не влюбился бы в эту фигуру? Мы достигли каких-то руин, это было сгоревшее здание, кажется, когда-то оно было большим особняком. Это был мой дом. Ясно. Главный дом использует нынешний лорд, а это частная резиденция, расположенная немного дальше от центра города, то место, в котором я выросла. Нонна выбрала развалины резиденции, которые оставили гнить, даже не убрав после пожара, чтобы показать что-то. Я никогда не думала, что вернусь сюда когда-либо еще. Я попытался обнять Нонну сзади, но она ловко убежала. Этот путь. Нонна стояла перед небольшим зданием рядом со сгоревшим домом. Здание было полностью сделано из камня, поэтому даже при том, что его поверхность была выжжена, оно не разрушилось. Это подвал сокровищницы. Там была лестница, ведущая вниз. Пол, возможно, был когда-то заполнен всеми видами сокровищ, но они были полностью разграблены. Оставались только каменные полки. Нонна спускалась дальше в подвал. В самом низу, в центре пола, был великолепный сейф, который, конечно, содержал великолепную семейную реликвию. И как стоило предполагать, он был вывернут наизнанку и был пуст. Нонна прошла мимо сейфа, как будто он бесполезен, и поместила свою руку на внутреннюю стену. «Это здесь. Нет никакого ключа, поэтому, пожалуйста, сломай ее». «Ясно, настоящая семейная реликвия лежит здесь, а на первый взгляд внутренняя стена, самая обыкновенная. С таким экстравагантным сейфом, нужно быть сумасшедшим, чтобы додуматься сломать ее». Я достал бердыш и поразил стену. Она была неожиданно хрупкой и разрушилась от одного удара. Внутри был золотой и серебряный нет, внутри был украшенный металлический ящик. Он был старый и не выглядел так красиво, как сейф, но в этом ящике чувствовался вес истории. Нонна спокойно открыла его, показав единственный меч, находящийся внутри. Он был 140 см длинный, не было никаких драгоценных камней на рукоятке, но были красивые резные фигурки. Но на что упал мой взгляд, так это яркое серебряное лезвие, не хуже драгоценного камня. Красивый. Силья была очарована. Нашими предками, нам был передан этот меч, двойной кратер. Двойной кратер. Это слишком большой меч для дворянского сокровища, да имя опасное. Это не церемониальный меч. Он дал нашему основателю возможность использовать духов, чтобы очистить эту землю от монстров и варваров. Но часть про духов, почти миф, добавила она. Дальше. Нонна взяла меч и прижала к своей груди. У меня и у Силии расширились глаза. Лезвие меча было немаленьким. Молодая девушка взяла 140-сантиметровый, двуручный меч своими тонкими руками. Но были и более странные моменты. Меч был слишком чист для оружия, которое было использовано в реальном бою. Мой бердыш был очень крепким, но он был поцарапан так, что казался рваным. А этот более чем столетний меч был без следа ржавчины. Этот меч, как говорят, сделан из неразрушимого металла, мифрил. Он легкий и тверже чего угодно. Двойной кратер – последнее наследие Электры. Нонна подошла ко мне, обнимая меч. Ты сказал, что обязательно заберешь меня в город и даже убедил меня отказаться от моей души. Она подошла ближе ко мне. Если то, что ты говоришь, правда, то я отдам тебе все и этот меч, а также свою душу. Я не колебался. Я подошел к ней и взял меч, который она держала. Затем я обнял ее. А если ты будешь не способен выполнить свое обещание, то я тебя прибью и прокляну с ног до головы. Хорошо, прошептала Нонна мне на ухо. Какая пугающая женщина. Прямо как настоящая дворянка. Мы вместе засмеялись и собрались упасть друг другу в объятия, но Силья ободнула нас. Тут уже ничем не поможешь. Поэтому я вышел с Нонной, держащей меня под правую руку, и Сильей, держащей под левую. Мы похожи на родителей и дочь, или нет, Эйгиль сама, нет. Вопль Силии разнесся по всему подвалу. Двойной кратер притягивал бы взгляды, если был не находился в ножнах, А так он был похож на обычный высококачественный двуручный меч. Также он был необычайно легок, и, повесив его на талию, я не замечал никакой разницы между ним и простым стальным ножом. Я уже начал волноваться, действительно ли им можно хоть что-то разрезать, и решил испробовать его на бочке, в переулке, пока никто не видит. И он разрезал ее как горячий нож масло. Если бы я не испытал его, я мог бы и сам порезаться в бою. «Это круто», — думал я, пока радостно кромсал мусор, но Нонна стукнула мне по голове, и я перестал. Когда мы закончили и вернулись в гостиницу, Нонна заговорила: «Можно я спрошу что-то эгоистичное, что это так внезапно? Я поклялась тебе в этом раньше, но я даю тебе все, тело, сердце и душу». «Да, я это принял. И я думаю, возможно, Эйгиль сама будет спать со мной сегодня и лишать девственности. Я и планировал это, если ты не против». «Конечно же, не против. Раз я предложила тебе все, то я и должна позволить делать все. Но она хочет решать за меня, я могу попросить тебя поиметь меня как извращенную благородную девку, к чему она клонит». Нонна придвинулась ближе к моему уху и начала шептать свои желания. «Ты хочешь такую игру? Да, это моя мечта, в первый раз по крайней мере. Можно я начну?» Нонна посмотрела на меня просящими глазами, и я действительно не был против, чтобы она начала. Странно, как это приятно иногда уступать кому-то. Теперь началась сцена о любовной драме рыцаря и принцессы. «Эйгиль, мои ноги болят. Сделаешь мне массаж?» Нонна выдвинула ногу и сознательно подвернула юбку так, что показала нижнее белье. «Вы не можете быть настолько неприличной. Эй, что ты видел? Мое нижнее белье? Или, возможно, мою влажную киску?» Я накинулся на хихикающую девочку. «Миледи, я больше не могу сдерживаться. Ах, нет, я только немного дразнила, это было несерьезно. Я впился в ее губы и сорвал с нее одежду. Я не могу остановиться. Я съем вас, миледи. Ах, меня насилует мой рыцарь, который должен был защищать меня». Я прижал руки Нонны и вставил свой член, или приготовился для этого и просто скользил им между ее бедрами. «Ох, я не смогу больше выйти замуж. Эйгиль, ты возьмешь на себя ответственность и женишься на мне». «Конечно, миледи, я защищу вас ценой своей жизни, как и всегда делал. Тогда я позволю это сделать. Теперь нежно изнасилуй свою Нонну». Первый акт был историей озорной принцессы и рыцаря. «Эйгиль, ты вернулся?» «Да, я одолел врага и вернулся с победой, как и ожидалось от моего самого сильного рыцаря». Когда Нонна обняла меня, я утонул в ее огромной груди. «Эйгиль, что-то стряслось, это невежественно. Вы не знаете, насколько бывает возбужден человек, вернувшийся с битвы». Я толкнул Нонну на кровать, силой сорвал с нее одежду и начал сосать грудь. В то же самое время я зажал ее клитор пальцами. «Ай, что ты делаешь? Остановись, животное!» «Ох!» Не дав возможности спорить, я вставил в нее свою мужественность, притворился, что вставил, и просто скользил членом по ее животу. «Нет, что ты делаешь? Ты крадешь целомудрие своей хозяйки. Заткнись и веди себя тихо. Это все потому, что твоя грудь обольщала меня». Я терся своим членом о ее промежности, делая вид, что хочу войти то сзади, то спереди. «Остановись. Я все прощу тебе за твою доблесть. Вот, я кончаю». Нонна в сопротивлении вонзила в меня ногти. «Она прекрасная актриса. Остановись. Ты серьезно хочешь сделать меня беременной? Ты не должен кончать. Выйди». Ух, я кончил, и семя вылетело прямо на грудь Нонны. И сейчас правильное время. И месяц тоже. Я определенно забеременею. Ужасно, ты. У-у-у-у. Я нежно ласкал Нонну, которая разревелась на кровати. Наконец она подняла на меня глаза и смотрела, надувшись. «Отлично, я сделаю тебя своим мужем. Если ты откажешься, я казню тебя за эльсемаист, эфер, оскорбление величества, за изнасилование хозяйки. Это то, что ты хочешь? Так, постой, ты входишь снова? Хватит, ах, нет, это один большой обман». Акт 2, дворянка изнасилована рыцарем, вернувшимся из сражения. Следующий акт — это после третьего акта, в котором я играл рыцаря Нтринга, партнера, принцессы которого выбрали ее родители, я крепко обнял Нонну, которая собиралась сказать свою следующую фантазию. МГМ. В то время как отношения между принцессой и рыцарем были горячи, я попытаюсь уложить принцессу Нонну Электру спать. Лицо Нонны стало ярко-красным. «Но я одна из павших и ставшая рабыней. Дочь бывшего дворянина встречает наемника в пути, который обещает вернуть девушке земли ее отца. Довольно романтично, Не так ли? Нонна думала некоторое время. Это хорошо. Звучит великолепно, когда ты так говоришь. Поэтому, Нонна, я хочу взять твою девственность именно в такой игре. Да, я отдам ее. Девственность дочери бывшего дворянина. Разорвите ее своим изумительным инструментом. Мы стояли голые перед кроватью. Я обнял ее за плечи и поцеловал. Удивительная вещь. Даже при том, что наши руки лежали на плечах друг у друга, ее грудь касалась моего живота. Какая удивительная грудь. А небольшая проблема, так как мои платья негодны для носки в течение половины года. Нонна показала мне жестом, чтобы я сел на край кровати, в то время как она встала на колени передо мной. Тебе нравятся большие груди? Конечно. Я ответил мгновенно. Неужели есть человек, который ненавидит большую грудь? Ты честный человек. В качестве награды я буду держать его между ними. Нонна подняла свои колоссальные груди и вставила между ними мой член. Он, с размером, который бы похвалили другие девушки, был почти полностью обхвачен грудями. Какая пугающая грудь! Стимуляция члена грудью была не всем, что возбуждало, их покачивание перед моими глазами также усиливало эрекцию. Она даже вспотела, двигая грудью, возможно, ее вес был слишком тяжел даже для нее. Когда мое возбуждение достигло пика, головка члена увеличилась и взглянула из груди, чтобы моя грудь не могла целиком его обхватить такой великолепный член. Снова испачкаешь мою грудь? Нет, сначала я заберу твою девственность. Так как мой член стал таким чудовищно большим, пора бы его засунуть в нее. Она перекатилась на спину на кровати и раздвинула ноги. В отличие от ее впечатляющей груди, внизу у нее все было довольно скромно. Половые губы были бледные, волосы тонкие, и только клитор был слегка большим. У-у-у-у, это смущает. Я начал бурно целовать ее дырочку, вставлять свой язык в нее и, наконец, настало время. Я положил свой член на живот Нонны, она вся была для меня лакомым кусочком, ну кроме груди, и начал скользить им вниз. Конечно, Нонна была возбуждена и напряжена, она прикрыла руками свой рот. Я вхожу. Я ввел свой член в ее влажную дырочку. Вход был растянут, а более толстая мембрана внутри вот-вот порвется. Не способная больше держаться, Нонна позвала меня. Ах, входи медленно, пожалуйста. ХМ, будет менее болезненно, если я войду резко, ты знаешь. Нет, пожалуйста, забери мою девственность медленно. Ну, раз она так хочет, тогда я буду входить медленно, и разрыв ее девственной плевы будет громким. Даже если эта боль будет напрасной. Ауч, ой-ой, у-у-у. Смотри, это причиняет боль, не так ли? Может, я войду резко? Нет, продолжай так же, еще медленнее. Я не торопился, хоть это и было странно, но наконец, когда последнее сопротивление, тайна была разгадана. А-а-а-у-у. Она порвалась. Это так хорошо. Нонна сильно потекла. Это, так или иначе, произошло от боли, что она испытала при потере девственности. Похоже, что Нонне нравится боль. Судя по всему, все наши игры были основаны на нападении и изнасиловании ее мужчинами. Значит, есть девочки, которым нравятся такие вещи.